Глава 23. Триумф глупости. 1. Утром Ницца бурлила от сенсационной новости. Курортники и горожане в считанные часы раскупили в киосках свежие номера двух главных газет «Птинисуа» и «Эклелер». На первых полосах красовался один и тот же снимок, занимавший едва ли не треть страницы. Объектив запечатлел растерянного Жана Бюжо в наручниках, крепко удерживаемого под руки двумя полицейскими. Рядом с ним победоносно улыбался инспектор Анри Бертран. Под фотографией размещался короткий рассказ о том, как бдительные агенты Сюрте выследили душителя, погубившего баронессу фон Штайнер, Аделин Морель и Беатрис Нори. Его взяли в Париже в 13-м округе, вытащив из дешевой ночлежки «Золотое солнце» на улице Шато-де-Рантье, где беглец скрывался под чужим именем. Издания сообщали, что сегодня намечены важные следственные действия. Ровно в полдень в общественном зале префектуры Бертран сделает официальное заявление для прессы. Ожидается присутствие самого префекта и мэра города. В заметке также отмечалось, что на оглашение допускается почтеннейшая публика, но в количестве не более 50 человек из-за ограниченности мест. «Читали?» — оторвав глаза от прессы, спросил профессор за завтраком у Ардашева. «Да», — кивнул Клим. Партье успел поделиться радостью. «Что там, папенька?» — намазывая хлеб маслом, осведомилась Вероника. «Жана Бюжо поймали. Инспектор Бертран сегодня собирается устроить сенсационное представление. Уверен, выйдет почище Фауста. Билетов не достанешь». «Жаль», — вздохнула девушка. «Интересно послушать». «О, не беспокойтесь», — успокоил Ардашев. «Я вас проведу. Постараюсь встретиться с Бертраном еще до этого сборища». «Вы настоящий волшебник, Клим Пантелеевич», — улыбнулась Вероника, изящно отламывая кусочек сдобной бриоши, присыпанной сахарной пудрой. «Я уж боялась, что мы пропустим развязку этой драмы». Она сделала маленький глоток горячего шоколада. «Развязку ли?» — скептически хмыкнул Ленц, отодвигая листок и принимаясь за глазуни с помидорами и базиликом. Ярко-желтые желтки дрожали на тарелке в окружении сочных красных ломтиков, источая пряность прованских трав. Профессор макнул в них кусочек поджаренного хлеба. «Слишком уж все гладко. Этот пафос вытащили из ночлежки, словно крысу из норы». «Вот именно это меня и смущает», — согласился Ардашев. Перед ним стояла чашка горячего кофе и тарелка с нарезкой холодной телятины с маринованными корнишонами. «Бертран спешит. Ему нужен триумф, а не истина. Префект требует результат, сезон в разгаре, богатые гости нервничают. Идеальное время, чтобы подсунуть публике удобного злодея». «Но, Клим, ведь он сбежал», — возразила Вероника, откладывая бриош. Официант как раз поднес к их столику вазочку со свежей клубникой, крупной и блестящей, словно лакированной. «Разве невиновный человек вздумал бы прятаться в столичных трущобах под чужим именем?» «Страх, Вероника Альбертовна, дурной советчик, но отменный погонщик», — ответил Ардашев, задумчиво глядя на алую ягоду. «Жан мог бежать от долгов, от ревности, от стыда или от того, кто действительно убил этих женщин и подставил его. У страха глаза велики, а у парижской гильотины лезвие тяжелое». «В любом случае, — вытирая усы салфеткой, заключил профессор, — сегодня нам подадут главное блюдо. Надеюсь, оно окажется таким же съедобным, как эта яичница, а не отравленным ложью». «Передайте, пожалуйста, сливки, Альберт Карлович», — попросил Клим. «Нам нужны силы. Боюсь, выступление в префектуре послужит лишь увертюрой». «Молодые люди, я вижу, вы уже перешли с отчеств на имена. Это прекрасно. Не пора ли уже говорить друг другу «ты»? Как считаете?» Профессор лукаво прищурился поверх очков, откладывая в сторону льняную салфетку. «К чему эти китайские церемонии за утренней трапезой? Мы здесь, на юге, среди пальмы солнца, не в чопорном Петербурге. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на лишние политесы. Вероника густо покраснела, и этот внезапный румянец придал ее лицу, оттененному полями соломенной шляпки, еще больше очарования. Она смущенно опустила взгляд в тарелку, где в лужице густых сливок плавала недоеденная клубника, и принялась нервно вертеть в пальцах серебряную ложечку. «Папенька», — тихо проговорила она, но уголки ее губ дрогнули в едва заметной улыбке. «Клим Панте... То есть Клим может счесть это непростительной фамильярностью?» «Ни в коем случае», — спокойно возразил Ардашев, глядя ей прямо в глаза. «Альберт Карлович совершенно прав. Учитывая, через что нам пришлось пройти вместе за эти дни и какие тайны мы делим, официальный тон кажется мне уже несколько натянутым. Я буду счастлив, если вы позволите мне эту дружескую привилегию». «Я не против», — чуть слышно ответила девушка, поднимая на него сияющий взгляд. «Клим, вот и славно!» — удовлетворенно кивнул Ленц и плеснул себе еще из кофейника. «В наше время, когда смерть ходит так близко», — он небрежно указал на газету с портретом Бежо, — «нужно ценить человеческое тепло. Карпе дием, как говорили древние, ловите мгновение». «Согласен», — проговорил Клим, достал из жилетного кармана серебряный английский хронометр QT Сальтер и щелкнул крышкой. «До выступления Бертрана осталось меньше часа. Я должен успеть перехватить его до того, как он взойдет на трибуну и под фанфары прессы отрежет себе пути к отступлению». Он решительно поднялся из-за стола. «Вероника и Альберт Карлович, фиакр будет ждать вас у входа через четверть часа. Нам не стоит медлить, если мы собираемся лицезреть этот спектакль». 2. Площадь перед префектурой бурлила, напоминая сцену у стен Бастилии в памятном 1789 году. Весеннее солнце, стоявшее в зените, заливало брусчатку ярким светом, но градус человеческих страстей здесь поднимался куда выше. Теплым, принесшим африканскую пыль дыхание Сирокко, смешивался странный коктейль из запахов конского навоза, городской гари и терпких духов дам, желающих пощекотать себе нервы видом маньяка-чудовища. Полицейские, выстроившись в живую цепь, с видимым трудом сдерживали натиск репортеров и зевак, готовых, казалось, штурмовать двери ради того, чтобы первыми увидеть пойманного душегуба. Фиакр с усилием пробился к зданию с обратной стороны. Клим помог выйти Веронике и профессору. «Ждите меня здесь, у самого угла», — бросил он, расталкивая локтями особо назойливых газетчиков. В прохладном высоком холле префектуры казалось чуть тише, но напряжение здесь ощущалось еще острее. Ардашев почти сразу заметил инспектора Бертрана. Тот стоял у подножия широкой мраморной лестницы, сияя словно золотая корона Людовика XIV. Его парадный темно-синий мундир из тонкого сукна сидел безупречно. Два ряда выпуклых серебряных пуговиц ослепительно отблескивали, а на высоком стоячем воротнике переливалось изящное шитье в виде дубовых листьев. Усы инспектора были нафабрены и подкручены вверх с особым гальским шиком, а вокруг него суетливо велись помощники и секретари мэрии. «Инспектор!» — окликнул его Ардашев, решительно пресекая холл. Бертран обернулся, и на его лице на мгновение промелькнула тень досады, тут же сменившаяся снисходительной улыбкой победителя. Дорогой друг, пришли поздравить? Право не стоило, хотя мне лестно». «Я буду рад сделать это чуть позже», — дипломатично уклонился от прямого ответа Клим. «А пока у меня к вам просьба, мсье Бертран. Со мной профессор Ленц и мадемуазель Ленц. Они ждут снаружи, но толпа там просто неистовая. Боюсь, без вашей помощи им не пробиться. Распорядитесь, пожалуйста, чтобы их пропустили». «Профессор? Хорошо». Инспектор благодушно кивнул. «Разумеется. Бригадир?» Он властно щелкнул пальцами, подозвав рослого полицейского. «Немедленно проведите гостей мсье Ардашева. а не возле входа. Живо!» Страж порядка козырнул и исчез в дверях, чтобы через минуту вернуться, расчищая путь для спутников Клима. Когда профессор и Вероника, едва переведя дух, присоединились к Кардашеву, тот, убедившись, что они в безопасности, вновь повернулся к инспектору и сказал: «Дорогой месье Бертран, прошу вас, не спешите с официальным заявлением. Отложите его хотя бы на сутки». «Что? Отложить?» Полицейский удивленно поднял брови, и улыбка сползла с его лица. «Если вы сейчас ошибетесь, пути назад не будет. Вы загоните себя в ловушку, из которой не выбраться». «Ошибусь?» Сыщик нервно рассмеялся. «Ярдашев, я вижу, что вам опять мешает излишняя подозрительность. У меня на руках козырной туз. При обыске у Бежо нашли драгоценности мадам Нуари. Вы это понимаете?» «Это доказывает кражу, даже грабеж, но не убийство», — начал Ардашев. «И это доказывает все», — перебил Бертран, и глаза его лихорадочно заблестели. «К тому же, дорогой мой скептик, час назад мы провели очную ставку. Горничная покойный, та самая, опознала его». «Опознала?» — нахмурился Клим. «Что в этом удивительного? Я бы тоже его узнал, потому что видел на журфиксе у княгини Юрьевской. Он ведь жил на вилле мадам Нуари». «Да, но она слышала, как он ей угрожал». «Но это не значит, что он ее убил». Бертран победно вскинул подбородок. «Не портите мне обедню. Сегодня удача мне улыбнулась. Прошу прощения, все, но меня ждут префект и мэр». Инспектор развернулся на каблуках и, сопровождаемый свитой, скрылся за высокими двустворчатыми дверями зала заседаний. Клим мрачно переглянулся с Ленцем. Горничная всего лишь подтвердила ссору, но это не говорит о преступлении. Тихо проговорил Ардашев. «Ну что ж», — процедил профессор, — «пойдемте смотреть этот фарс». Три. Народа набилось точно сардин в бочку. Тяжелое дыхание Сирок, оказалось, проникло даже сквозь толстые каменные стены, смешавшись с испарениями взволнованной публики. Несмотря на высокие своды, воздуха катастрофически не хватало. 50 счастливчиков, получивших допуск, теснились на венских стульях, энергично работая веерами и сложными газетами. Вдоль стен живой изгородью застыли ажаны. Ровно в 12 двери бокового входа распахнулись, по зале пронесся гул: «Ведут, ведут душегуба», дамы вытянули шеи, мужчины привстали. Все ожидали увидеть монстра, демона с ледяным взглядом, упомянутого в каждой газетной передовице. Но в помещении ввели нечто совершенно иное. Между двумя плечистыми конвоирами висело, едва переставляя ноги, жалкое существо. Жан Бежо предстал небритым, лицо его опухло от слез и бессонницы, а красные воспаленные глаза бегали поверх голов обывателей, словно у загнанного зайца. Он споткнулся о ковер, и конвоиру пришлось рывком ставить арестанта на ноги. Бертран, уже возвышавшийся за трибуной, выдержал театральную паузу и громогласно объявил: «Господа! Перед вами человек, чьи руки по локоть в крови невинных женщин. Жан Бюжо, известный в преступном мире как французский душитель». «И я не убивал!» Вдруг взвизгнул Бюжо, и голос его сорвался. На петушиный крик он попытался рухнуть на колени, но дюжий конвоиры, державшие его под локти, грубо вздернули бедолагу обратно. «Клянусь, Пресвятой Девой, я только схватил шкатулку с туалетного столика и убежал. Да, мне требовались деньги, но я пальцем ей не тронул. Когда я выскочил из будуара, она оставалась жива, жива, слышите? Я не душил, не душил!» Публика ахнула. Бертран поморщился, словно режиссер, глядя на актера с испорченным монологом, и сделал знак конвою заткнуть подсудимого. Профессор Ленц наклонился к самому уху Клима. «Обратите внимание на его руки, Клим Пантелеевич, на эту неуемную нервическую дрожь, на блуждающий взгляд». «Вижу», — кивнул Ардашев. «Типичный неврастенник, натура слабая и безвольная», — вынес вердикт Ленц. Он может решиться на кражу под влиянием внезапного порыва, схватить ценности и убежать. Но хладнокровно отнимать жизнь, глядя жертве в глаза, выше его сил — это не наш эстет. Убийца с шелковым чулком обладает выдержкой, а перед нами просто перепуганный мелкий жулик. «Значит, настоящий преступник сейчас разгуливает на свободе?» — шепотом спросила Вероника, испуганно оглядывая залу. «Или здесь, среди нас, или пьет кофе на набережной», — мрачно ответил профессор. И смеется над этим представлением, — добавил Ардашев. Клим медленно повернул голову, оглядывая толпу, и вдруг его взгляд замер. В третьем ряду, вальяжно откинувшись на спинку стула, сидел Аполлон Григорьевич Дейер. В отличие от бледных дам и нахмуренных мужчин, энтомолог выглядел совершенно спокойным. Более того, он откровенно потешался, наблюдая за разошедшимся Бертраном. На лице сияла самодовольная презрительная улыбка. Тем временем Бертран решил добить публику и окончательно закрепить личный успех. Поняв, что Бюжо выглядит слишком жалко для демона, он предпочел пуститься в пояснение, увеличив количество его злодеяний. «Следствие установило...» Голос инспектора загремел с новой силой. «Что на совести этого изверга не только последние три жертвы — австрийская баронесса Паулина фон Штайнер, мадам Аделин Морель и мадам Беатрис Нуари. Мы раскрыли серию страшных преступлений, державших в страхе округу с начала года». Клим насторожился. Бертран пошел ва-банк. 11 февраля, — вещал полицейский, сверяясь с бумагами, — под мостом Маньян нашли тело Санты Моретти. Мы полагали, что несчастная крестьянка упала сама, но нет. Этот циничный изверг подкараулил девушку, несшую корзину с апельсинами, и хладнокровно сбросил бедняжку на камни. По зале пронесся ропот ужаса. — 14 февраля, — продолжил Бертран, повышая голос, — день битвы цветов. Мадам Виктория Карбона найдена повешенной в квартире на улице Сен-Франсуа-де-Поль. Самоубийство? Как бы не так. Бюжо задушил ее и инсценировал самоубийство, чтобы скрыть следы. А 21 числа того же месяца он толкнул с лестницы мадам Клэр Валуа, мать двоих детей. И ради чего? Ради собственного удовольствия. По рядам прокатилась волна негодования, смешанная с болезненным любопытством. Но Бертрану и этого показалось мало. Он поймал кураж и теперь собирался выложить на стол главный козырь. Тот самый, превращающий обычное уголовное дело в легенду расследования преступлений. Инспектор выдержал театральную паузу, обводя залу тяжелым значительным взглядом, и вдруг резко выбросил руку вперед. В пальцах он сжимал плотный казенный конверт. «Ну и это еще не все, господа!» — прогремел он, заглушая ропот. «Не ищите здесь логику обычного преступника. Мы имеем дело с хищником, умерщвляющего жертв ради кровавого наслаждения, ради упоения власти над ними. Для него чужая жизнь — лишь расходный материал для чудовищных фантазий. Это извращенный ум, возомнивший себя художником смерти. Вы спросите меня, что общего между несчастной крестьянкой, сброшенной с моста, почтенной матерью семейства и австрийской баронессой?» Он потряс конвертом в воздухе, и оттуда на сукно трибуны с глухим стуком выкатилась темная продолговатая куколка насекомого. «Вот что!» — рявкнул Бертран. «Взгляните! Эту мерзительную вещь, этот кокон, мы нашли запутавшимся в кружевах мадам Нуари. Сначала мы не придали этому значения, но потом...» Инспектор схватил со стола большую фотографию на картоне и развернул ее к собравшимся. «Это...» — он ткнул пальцем снимок. «Люстра в квартире повешенной мадам Карбоне. Что мы видим на люстре прямо над местом трагедии?» Дамы на первых рядах подались вперед, щурясь через лорнеты. «Бабочку!» — торжествующе провозгласил Бертран. «Но не просто насекомое. Это Ахеронция Атропос, мертвая голова. Самое крупное и самое зловещее крылатое создание Европы. Маньяк оставлял их как визитную карточку, как черную метку. Зала ахнула. Теперь страх сделался осязаемым. Одно дело грабитель с ножом и совсем другое безумец с насекомыми. Сначала на мосту Маньян он проявлял осторожность, — вещал инспектор, упиваясь произведенным эффектом. Там, с Асанты Моретти, он действовал грубо, просто толкнул женщину в пропасть. Он только пробовал собственные силы, только начинал кровавый путь. Но безнаказанность опьянила негодяя, он осмелел. Ему захотелось театральности. Бертран снова указал на дрожащего, ничего не понимающего Бежо. Он решил отмечать злодейство особым знаком. Рисунок на спинке этого ночного чудовища, бабочки мертвая голова, напоминает человеческий череп, символ смерти. Представьте себе цинизм этого выродка. Он лишает жизни, а потом, глумясь над жертвой, полиция оставляет на месте преступления этот знак. Инспектор понизил голос до зловещего шепота. Публика притихла и стало слышно, как скрипят перья репортеров. Апофеоз его наглости произошел в отеле «Сюис». Когда мы вошли в номер мадам Аделин Морель... О, это было ужасно! Бертран театрально прижал руку к сердцу. Горничные бились в истерике не только при виде тела. По комнате, ударяясь о плафоны ламп, и издавая жуткий пронзительный писк, да-да, эти твари умеют пищать, летала огромная ночная гостья, живая вестница ада, выпущенная душегубом в момент триумфа зла. Публика испытывала экстаз кошмара. Какая-то дама в углу, не выдержав напряжения, тихо сползла со стула в обморок, но на нее почти не обратили внимания. Все смотрели на Бежо, как на исчадие преисподней. Сам же Жан, услышав о насекомых, перестал вырываться и застыл, открыв рот и тараща глаза на сыщика, находясь в полной прострации. — Посмотрите на него! — воскликнул Бертран. — Он молчит, ибо улики неопровержимы. Профессор Ленц, до этого сохранявший ледяное спокойствие, брезгливо поморщился и прошептал, наклонившись к Кардашеву. — Это уже не фарс, Клим Пантелеевич, это балаган. Бюжо — примитивный мошенник. Откуда у него знания энтомолога? Где он достал живых тропических бражников в феврале? Он даже название такого не выговорит. Ахеронция. Бертран не задает таких вопросов, — мрачно ответил Ардашев, не сводя глаз с инспектора. Ему нужен монстр, он слепил его из того, что имелось под рукой. Но вы правы, Альберт Карлович. Тот, кто разводит этих крылатых тварей и приносит их на место злодеяния, обладает изощренным холодным умом, и он сейчас наверняка наслаждается этой комедией. Вероника испуганно глядела в зал, словно ожидая увидеть, как с потолка сейчас спикирует огромное насекомое с черепом на спине. — Значит, настоящий монстр не просто жесток. Он играет с нами? — прошептала она, и ее голос дрогнул. — Господи, как это мерзко! А Бертран, тем временем, чувствуя, что окончательно завладел вниманием прессы, точно составом присяжных, перешел к финалу. — Ницца может спать спокойно. Коллекционер смерти. Исчадие ада. Этот любитель зловещих символов пойман и обезврежен. Да свершится правосудие. Под шквал аплодисментов и восторженный гул Ажаны поволокли обмякшего Бежо к выходу. Тот уже даже не кричал, окончательно раздавленный грузом приписанных ему кошмаров. Толпа взревела. Люди вскакивали с мест, требуя справедливого возмездия. Бертран сиял. «Ловко», — чуть слышно произнес Ардашев, наблюдая за триумфом полицейского. «Он ведь сейчас не преступника поймал», — продолжал Клим, склонившись к профессору. «Он схватил за хвост личную удачу». С такими лаврами он вернется в Париж героем. Трехцветный шарф комиссара у него теперь, считайте, в кармане. А то и сразу в дивизионные произведут, перемахнув через две ступени. Ради такого взлета, чтобы из простых чинов да сразу в руководство префектуры Леона или Марселя, «Можно и не такого монстра выдумать», — прошептал Ардашев, глядя, как Бежо, рыдающего и что-то бессвязно бормочущего, выволакивает из зала под улюлюканье толпы. Они сами подписывают смертный приговор следующей жертве. Трехцветный шарф. Официальный символ государственной и полицейской власти во Французской Республике. Это лента цветов национального флага, синий, белый, красный, с бахромой, кистями на концах, серебряный или золотой, в зависимости от ранга. В XIX веке право носить его имели только высшие должностные лица. Мэры, депутаты и комиссары полиции. Инспекторы, чин в котором находится Бертран, права на шарф не имели. Комиссар был обязан надевать перевязь, обычно через плечо или как пояс, при исполнении особо важных служебных обязанностей, во время арестов, при разгоне демонстраций или оглашении официальных приказов. Комиссар как бы говорил «Я закон», и любое сопротивление ему с этого момента каралось как бунт против государства. Дивизионный комиссар — высший чин в иерархии французской полиции, следующий после обычного комиссара. Если простой комиссар руководил полицейским участком одного квартала, то дивизионный управлял целой дивизией, крупный административный округ, объединяющий несколько кварталов, или же был во главе целого управления в префектуре крупного города — Парижа, Леона, Марселя. Для простого инспектора стать сразу дивизионным комиссаром — неслыханный карьерный взлет, прыжок через голову, возможный только за исключительные заслуги перед республикой. Например, за поимку маниакального систематического убийцы. Слово «серийный» тогда не употреблялось.